императрица заметила, что, по ее мнению, полезнее предпринять что-нибудь на одном европейском берегу, как ближайшем к неприятельской столице. На это Чернышов и Алексей Орлов отвечали, что с малым числом войск нельзя утвердиться на этом берегу, где неприятель может собраться тотчас в числе 40 тысяч, и потому предприятие может принести одну пользу – встревожить турок на время и привлечь их силы в ту сторону. Граф Панин заметил, что отправление в архипелаг новой эскадры может причинить неприятелю новые беспокойства, и он надеется, что зимою турки возобновят мирные переговоры. Императрица отвечала на это: «Мое намерение состоит в том, чтобы, не полагаясь на заключение мира, приняты были сильные меры для достижения этого к будущей кампании. Долгая война приводит народ в уныние, и потому никто так мира не желает, как я. Надобны ли флоту сухопутные войска и сколько? Довольно ли 20 тысяч?» Алексей Орлов отвечал, что с 20 тысячами мог бы он идти прямо на Константинополь. Императрица спросила: «Нельзя ли овладеть Галлиполи? Я бы могла доставить на флот 4 или 5 тысяч иностранного войска». Чернышов отвечал, что от иностранного войска будут большие неудобства, а Панин заметил, что враждебные державы, узнав об этом, могут выставить препятствия. «Кроме всех неудобств при употреблении иностранных войск, — сказал Алексей Орлов, — всякий успех будет им приписан. Для избежания мнения, что мы без англичан ничего сделать не можем, я всегда старался употреблять сколько можно своих офицеров». Императрица на это заметила, что при Петре Великом были примеры употребления иностранных войск, и надобно сравнивать неудобства с выгодами. Екатерина вышла из совета, выразив ясно свое неудовольствие на ход войны. «Флот, — сказала она, — не делает ничего, и армии едва действуют, а неприятель этим пользуется, и все это происходит, собственно, от нас». По выходе императрицы Алексей Орлов предложил совету отправить с Грейгом новую эскадру, не теряя удобного времени, разрешив ему бить встречных варварийцев. Совет согласился. Орлов предлагал также не заключать с турками перемирие, чтоб не дать им в это время пользоваться советами французов. О себе Орлов говорил, что видит волю императрицы, чтоб он продолжал начальствовать над флотом, отчего, как усердный сын Отечества, не уклоняется, но не может отвечать за себя в исправном исполнении возложенного на него дела, потому что подвержен частым болезненным припадкам. 21 октября Грейг вышел из Кронштадта с 2 кораблями, 2 фрегатами и 6 транспортными судами. Положение дел в Крыму также должно было возбуждать неудовольствие Екатерины, причем она имела большее право говорить, что это происходит, собственно, от нас. Мы видели, что Калга Шагин-Гирей выехал из Петербурга в Крым. Этот татарский дофен недаром привлек к себе внимание Екатерины и двора ее своими способностями. Перенесенный из степей в верхний слой петербургского общества, он отдался в плен цивилизации, выговорив себе только сохранение татарской шапки и памяти о происхождении от Чингисхана. Но эта память жила в нем не напрасно. Чудеса цивилизации, могущество, которое, по-видимому, она давала прежним данникам татарским, возбуждали в Гирее страшное честолюбие. Он хотел во что бы то ни стало воспользоваться роковым подарком, предложенным Россией, хотел с ее помощью утвердить независимость Крыма, отторгнуть его навсегда от обветшавшей Турции, сделаться ханом, но он не хотел на этом останавливаться, не хотел менять зависимости от порты на зависимость от России. Он хотел приобрести могущественные средства цивилизации, могущие дать ему силу, умение поддержать свою самостоятельность. Ничтожность крымских владений, разумеется, бросалась при этом в глаза как главное препятствие, но Шагенгерей знал, что Чингисхан и Тамерлан начинали также с малого и доходили до обширнейших империй. Он уже мечтал о близком Кавказе, о его воинственном населении, которое может так хорошо служить для завоевательных замыслов, о сокровищах, которые лежат нетронутыми в недрах пресловутых гор и которые должны вскрыться на голос цивилизации и обогатить новую Черноморскую империю гиреев. С такими-то мечтами возвратился Шагин в Бахчисарай. Здесь он продолжал высказывать приехавшему с ним князю Путятину свое чрезвычайное усердие к России, открыл ему, что существует в Крыму партия, желающая возвратиться в турецкое подданство. «В надежде на Бога и на заступление императрицы, — говорил Калга, — по сие время вижу себя в силах управиться с общими злодеями. Я зашел теперь в лес, издавна без присмотру запущенный. Если я не смогу искривившееся по застарелости дерево распрямить, то буду его срубать». О брате своем хане он говорил: «Может ли человек, сев на необъезженную лошадь, ехать по воле своей надлежащим путем, когда отдал другому повода в руки?» Но скоро Шагин был озадачен и справедливо раздражен уступчивостью России, которая в переговорах с Турцией соглашалась признать власть султана над Крымом в духовных делах, вследствие чего все судьи в Крыму должны были назначаться константинопольским муфтием, и по пятницам должно было совершаться всенародное молебствие за султана. Шагин говорил Путятину: «Все это не только знак верховной власти порты над Крымом, но и знак прежней приверженности его к ней, так как единство веры нисколько не обязывает Крым сохранять свою связь с Турцией. Есть много магометанских владений, которые не только не подвластны порте, но и ни малейшего сношения с нею не имеют».